Игровую площадку в качестве первого выхода воссоединившейся семьи выбрали путем голосования. Недовольной осталась Алиса, хотя это становилось ее обычным состоянием. Отдыхать не было времени. Это они летели через половину континента, а детям нужны движения. Завязнуть в соплях и слезах не хотелось, хватило их за последний почти год в поисках и переживаниях. Клим не слазил с отца, без конца трогая ладошками лицо и заглядывая в глаза с одним и тем же вопросом. «Они насовсем тебя отпустили?» Что он при этом имел в виду, объяснить не мог. Лиска долго плакала, обняв любимого папочку. Вернее, ревели они вместе, зацеловывая друг друга. Самым мужественным оказался Трофим. Он повис вместе со всеми на шее отца, выдав совершенно неожиданное: «В следующий раз я поеду с мамой и всех их прибью». Сыновья пребывали на одной волне. Младший видел сны, а старший их расшифровывал. Детские тайны, понятные лишь двоим. Мануэль сразу же выбрал для себя лидера. Теперь за Трошей хвостиком бегали два брата. Эдик. Моментально выбрали имя для мексиканца дети. Эдуард Станиславович звучало гордо. Осталось дойти до ЗАГСа и подать заявление на смену имени, а до этого они будут ждать Николая как бога. Именно он привезет документы об усыновлении мальчика четой Жуковых в одном из детских приютов в Никарагуа. Нина сидела на полу, широко расставив ноги в просторных джинсах, откинувшись головой на здоровое плечо Стаса, с умилением во взгляде наблюдающего за играми мальчиков. «У нас есть деньги?» – неожиданный вопрос ни с того ни с сего. Он спрашивал вполголоса виноватым тоном, конечно, не имея в виду на поесть и заплатить за детей. «Или все ушли на мои поиски?» «Есть», – она повернулась снизу вверх, заглядывая в голубые глаза. Игорь провел аудит и помог разобраться со счетами. Нина усмехнулась. «Мой любимый бухгалтер хорошо запускала руку в счета офиса, уволила с волчьим билетом, но смогла кое-что вернуть. Сейчас заново набираем обороты». Жуков пожевал нижнюю губу, поинтересовавшись чуть слышно. «А что по моим?» «Все нормально. Ребята присылают». Она запнулась, понимая, как выглядит команда ее помощи. «Хоть название на страничке в инете пиши, я и мои бывшие». Там подсуетился Бероев. Пусть немного, но регулярно. «На что нам хватит?» «Ты про новый бизнес?» Стас кивнул. «Выбирай помещение и не парься. Не найдем денег, будем искать инвесторов. Уж поверь, я лоб расшибу, но раскручу благородное дело детского спорта», — кивнула Нина на мальчишек с визгом скатывающихся с горок. Он обхватил руками худые плечи, прошептав на ухо: «Киса, ты за этот год опять взвалила на себя все заботы, позабыв, что значит быть замужем». Поцеловал основание длинной шеи. «Но теперь нас двое, и я готов зарабатывать столько, сколько потребуется, чтобы всех содержать. Ты поможешь найти инвесторов, спонсора, а остальное я сам. Четверо детей», — он кивнул на площадку. «Москва большая. Секции, кружки и бассейн в шаговой доступности не найдешь. Тебе дома хватит забот». Нина вывернулась из крепких рук. Под ложечкой неприятно ныло. Она поднялась на ноги и теперь сама смотрела сверху вниз. «Стас, ты прав. Действительно, многое изменилось за последнее время. Я начала возвращать себе себя. Любимая работа – третья по приоритету в списке того, что делает жизнь интересной». Он закрыл глаза, во второй раз отметив, что жена изменилась. «И тебе придется с этим считаться». Нина качала головой, вынужденная сказать следующее: «Не становись таким, как Светличный». Она помолчала, решая, ставить ли сразу все точки над «и» или дать Жукову адаптироваться. «Твои слова после хорошего сна там, в Манагуа, мне понравились намного больше». Нина вздохнула. Слишком рано она решила, что Стас стал прежним покладистым, хоть и с твердыми убеждениями, мужчиной. «Я действительно займусь регионами и больше не запущу свой бизнес. У детей есть няня, наймем вторую, если Анна не справится. Ленивой клушкой на сеткой я больше не буду». «И как все совместить? У меня бизнес, у тебя бизнес». Взгляд с плохо скрытым раздражением. Сравнение с бывшим мужем давило. «Мы хоть видеться будем?» «Конечно. Я умею мотивировать подчиненных и правильно организовывать рабочий процесс». Она в который раз объясняла прописные истины. «Хороший руководитель не тот, кто тащит все на себе, А кто собирает команду соратников, где каждый четко выполняет свои функции? Жесткий взгляд прежний бизнесвумен. 3 дня в неделю я работаю удаленно. Он ухватил ее за руку и, притянув, уткнулся лицом в живот, вдыхая влекущий запах. «Давай обсудим все еще раз через неделю». Нина холодно улыбалась, выгнув тонкие ноздри. Сердце гулко стучало в груди. Давно она не отстаивала свои права на жизнь по своему усмотрению. «И услышишь то же самое. Я была такой до отъезда на остров». Она тяжело вздохнула, сложив руки на груди. «Решай сразу, Стас. Принимаешь старую новую действительность или...» Он вскинул голову, заглядывая в серые глаза и примирительно, но твердо проговорил. «Никаких «или». Даже не думай, что я тебя отпущу или кому-то отдам». «Я тоже тебя очень люблю. Но ломать себя не позволю. Ты женился на женщине, имеющей делать деньги. Сейчас они нам нужны как никогда». Она постепенно смягчала тон. «Давай заново становиться командой, а не только секс-партнерами. Я не Мариана. Для меня дети и ты на первом месте». «Только не сравнивай меня больше». Он не успел договорить. Нина чертыхнулась, глядя на быстро приближающегося бывшего мужа. «Вспомини чертов суе». Она сделала глубокий вдох. «Понимаю, что надо быть ему благодарной за спасение и прочее, но не могу». Стас встал с лавки, обернувшись в направлении, куда смотрела жена. Он положил руку на тонкую талию, прошептав: «Я рядом, бояться нечего». Нина усмехнулась. Если бы спортсмен знал, что произошло до смены дверного замка и кто тогда спас от неутолимой похоти неугомонного брюнета, она растянула губы в улыбке, опасаясь, как бы не лопнули щеки. Павел остановился в нескольких шагах от матери своих детей, обратившись в первую очередь к ним. «А я вас везде ищу». Он с интересом рассматривал темноволосого смуглого мальчика, рванувшего в его сторону вслед за Трофимом. Алиса медленно двигала ноги к отцу, оторвавшись от игровых автоматов, с раздражением разглядывая мелюзгу. Светличный сгреб всех троих в охапку и поднял вверх, обратившись к Мануэлю. «А это кто у нас тут?» Мальчик молчал, надув губки, пока не услышал от Трофима. «Чего не отвечаешь? Этот дядя не чужой, можешь сказать ему имя». «Протяжная Мануэль». Нина чувствовала, как напряглась рука Стаса. Теперь говорить о спокойствии пришлось ей. «Дыши ровно. Он пока не открылся. Троша считает его нашим дядей. Пусть так и остается. Мы не можем запретить им общаться». «Конечно», — сквозь зубы. «Трошка мой сын». Нина знала, что когда-то двое мужчин сорвутся и будут выяснять отношения кулаками. Однажды она увезла Стаса из страны, чтобы не допустить между ними разборки. Но тогда угроза исходила от Георгия Борисовича. Правда, надеялась, что Павел не поступит столь подло, но подстраховаться стоило. «Сходим в кафе подкрепиться?» «Разрешаю заказать пиццу». Сработало идеально. Мальчишки тут же рванули в знакомом направлении. Светличный вынужден был пожать руку светловолосого спортсмена. Они смотрели в глаза друг другу при рукопожатии до покраснения ладоней. «Может, хватит?» Нина попыталась разжать сцепку двух самцов, борющихся за потомство. «Словно львы прайд делите!» Она раздраженно шипела. «Прекратите немедленно!» Стас неохотно разжал пальцы, процедив. «Спасибо за помощь!» В черных глазах мелькнуло презрение. «Я спасал не тебя, а жену, мать моих детей». «Бывшую», — уточнила Нина. «Да какая разница?» Нина перебила, покачав головой. «Светличный, прекрати провоцировать!» Она встала спиной к Стасу, не давая тому выйти вперед. «Когда ты поймешь, что к прошлому нет возврата, займись Аишей. Думаешь, я не знаю, чем притягиваю тебя? Дождешься, что и она уйдет, а ведь может детей тебе нарожать?» Нина убеждала громким шепотом, боясь сорваться на крик. «Позволь ей увидеть себя таким, каким был в начале нашей жизни. Дай тепло, которого заслуживает влюбленная по уши девочка». Он ухмыльнулся, скосив на бок рот. «Я не мораль твою слушать пришел». И достал из-за пазухи файл с документами. «Что это?» Нина с недоумением приняла протянутые бумаги. Насмешливый взгляд дьявола, просчитывающего дальнейшие действия заблудшей кошки. «Дарственная на виллу в Испании». Павел кивнул на расположившихся за столиком детей, сделав особое ударение на последних словах. Не вози их пока дальше Европы, это опасно!» Она растерянно прошептала. «Спасибо». Готовая к любой схватке, но сраженная наповал щедростью бывшего. «Прости», — вырвалось само собой. Как у Светличного получалось дарить отобранное и выглядеть сверхблагородным? «И ты меня, если сможешь». Он не сводил глаз с побледневшего, осунувшегося лица любимой женщины. «Разрешение посещать детей остается в силе?» «Да, созвонимся на днях и составим график». Она заправила нервными пальцами прядь за ухо, борясь с навалившейся разом усталостью, опасаясь, что еще чуть-чуть и накроет истерика. Павел, почувствовав, что с ней происходит, быстро проговорил. «Согласен». Он попрощался с детьми и направился к выходу, бормоча что-то под нос. Нина сумела расслышать. «Знает она». Прежде чем тот, приложив телефон к уху, скрылся за дверью.